Или же как раз второе было лишь земным и неточным выражением первого. Иосиф прекрасно знал, что это неразличимо. Суть дела и его внешняя сторона, точное и описательное его выражение, сливались в неразрывное тождество. Но именно поэтому люди Мицраима в какой-то мере предавали Амуну не только тогда, когда они находили изысканными Баала и Ашерат, но уже и тогда, когда уж нащали язык своих богов искаженными речениями детей Сима, говоря вместо «писец» — «сепер», вместо «река» — «мигел», потому что в Канаане эти слова звучали «софер» и «нагал». Фактически в основе этих обычаев, настроений и моды лежало вольнодумство, направленное против египетского Амуна. Благодаря этому вольнодумству отвращение ко всему семитско-азиатскому было не таким уж принципиальным, и при учете своих выгод и невыгод Иосиф отнес это к выгодам. Он взял на заметку приоткрывавшиеся ему различия во взглядах и противоположные течения, с которыми, как было сказано, он затем знакомился ближе в той мере, в какой срастался с жизнью страны. Поскольку Потифар был придворным, одним из друзей фараона, нетрудно было предположить, что источник этой вольной, враждебной Амуну приверженности ко всему иноземному, проглядывавшей в его привычках, находится на западе, по ту сторону Мигела, в Великом доме. Не связано ли это как-то, думал Иосиф, с воинством Амуна, с теми копьеблещущими храмовыми ратниками, что прижали его к стене на улице сына, с недовольством фараона, огорченного тем, что Амун, этот слишком богатый державный бог, соревнуется с ним на его собственном воинском поприще. Удивительно далеко идущие связи. Досада фараона на дерзкую мощь Амуна или его храмов была, возможно, конечной причиной того, что Иосиф не угодил в поле, а был оставлен в доме своего господина и приобщился к полевым работам лишь в более поздний час, да и то не как барщинник, а как надсмотрщик и управляющий. Эта зависимость, позволившая ему втихомолку пользоваться такими отдаленно величественными побуждениями, обрадовала молодого раба Азарсифа и связала его через голову высокого его господина с самым высоким. Но еще сильнее обрадовало его то другое, более общее, чем повеяло на него в этом мире, куда его пересадили, и что, принюхиваясь к своим выгодам и невыгодам, он почуял своим красивым, хотя и немного слишком ноздристым носиком, родная его стихия, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Это была зрелость, то есть отдаленность общества внуков и наследников от образцов и установлений предков, чьи победы они привели уже в такое состояние, когда побежденное кажется изысканным. Она была Иосифу по сердцу, потому что он и сам был человеком зрелого времени и зрелой души, легкомысленным, остроумным, трудным и интересным образчиком сына и внука, потому-то он и чувствовал себя здесь как рыба в воде и был полон доброй надежды, что с помощью Бога и к вящей его славе он далеко пойдет в фараоновой преисподней. Царедворец. Итак, Дуду, карлик-супруг, действовал в духе доброго старого времени и прямо-таки от имени Амуна, когда глухим голосом, усердно жестикулируя коротенькими ручками, убеждал Монткау отправить новоприобретенного раба Хабира на барщину, поскольку на усадьбе, как представителю враждебного богом племени, ему не место. Но управляющий поначалу сказал, что вообще не понимает, о чем идет речь, и кого имеет карлик в виду. Раба Аму, купленного у минейцев, по имени Азарсиф, ах да, и показав Дуду своей забывчивостью, сколь равнодушного и пренебрежительного отношения это дело заслуживает, он выразил свое удивление тем, что смотритель одежный тратит на него не только мысли, но и даже слова. «Он заботился о приличиях», — отвечал Дуду. людям усадьбы было бы омерзительно есть хлеб с таким азиатом.